Глава 15. Какие-то они невзрачные получились, тихо пробормотал я, выставив десяток новеньких, сверкающих латунными боками цилиндриков в ряд, а вслух спросил: а что, Иван Карлович, вот эти неровности на гильзе никак работу всего механизма не ухудшают? Нет с этим проблем? Никак нет, ваше императорское величество, начальник угол генералу от артиллерии Арнольде было уже почти 70, но старик был бодр, деятелен и на пенсию не торопился. Собственно, даже не вид генералу его возраст дать было просто невозможно, живчик он и есть живчик, а задорно торчащие в разные стороны усы как бы подчеркивали, что их носитель отнюдь не потерял вкус к жизни. Немалая редкость в эти времена, механизм надежен, не выбросы, конечно, случаются, но не часто. В подавляющем большинстве случаев это происходит по вине серьезного брака гильзы, например трещины, тогда ее разрывает, и для ее извлечения приходится прикладывать существенное усилие. Ну ладно, давайте попробуем. Я подхватил винтовку, дернул затвор, взял со стола патрон, сунул его в патронник, и с определенным усилием закрыл затвор обратно. Все это сопровождалось характерным металлическим лязгом, от которого маленькие волоски на руках начинали подозрительно топорщиться. Щелкнул предохранителем туда-сюда, тут его, по моему настоянию, сделали в виде маузеровского флажка. Приложился, прислушался к ощущениям. Винтовка получилась тяжеловата на мой вкус, больше 4,5 килограммов, да и длина 1350 мм без штыка и 1781 мм сонным. Мне-то с моим двухметровым ростом, ладно, а вот солдатиком, с учетом того, что средний рост призывника хоть и рос потихоньку, но все равно не превышал пока 164 сантиметра. Получалось, что винтовка со штыком тупо длиннее солдата, однако генералы встали намертво и уменьшить длину оружия не дали, мол, а вдруг придется кавалерийскую атаку отбивать, да и в штыковой опять же длина копья играет роль, ну и меткость опять же повышается из-за длины ствола. Бабах! Приклад достаточно мягко ткнулся в плечо, а из ствола вылетело белесое облачко порохового дыма. Я опустил оружие обратно к столу, с силой дернул затвор, стреляный латунный цилиндр улетел куда-то вправо, и засунул в патронник следующий боеприпас. Винтовка Галтикова наконец прошла все стадии военной приемки и была готова к массовому производству. На это ушло ни много ни мало, почти 10 лет, что, по моему собственному мнению, просто за гранью добра и зла. Однако ничего не поделаешь, все время вылезали какие-то проблемы, попытки произвести установочную партию наталкивались на технологическое несовершенство и необходимость повышать уровень трудящихся на оружейных заводах рабочих. Или вот патрон. Казалось бы, ну что в нем может быть сложного? Капсюль, гильза, порох и пуля. Соединил все и вперед, а нет, не работает так. Цельносвинцовая пуля, если ее без всякой смазки по стволу пускать, очень быстро, буквально за десяток другой выстрелов, забивает нарезы и дальше точность падает просто безбожно. Пришлось вводить еще просальник, специальную пропитанную стеарином бумажку, между пулей и гильзой. А еще просто цельнотянутая гильза, оказалось, выстрел не держит, пришлось ее усиливать отдельным стаканом-вкладышем, который принимал на себя нагрузку в донной части. Короче говоря, миллион нюансов, каждый из которых нужно было определить и учесть. И ничего не поделаешь, когда ты первый, опереться на чужой опыт не получится, просто потому что нет еще этого самого чужого опыта, все шишки первопроходца твои. А вот еще к винтовке, обратите внимание, ваше императорское величество, новейшее изобретение, аналогов в мире не имеет, оптический прицел. Арнольди выудил откуда-то из-под стола такую же винтовку Галтикова с уже установленной на нее оптической трубой. Совершенно уникальная штука, позволяет гораздо лучше целиться и точно стрелять на более дальние дистанции, чем обычный открытый прицел. У нас в Гусь Хрустальном сделали, Карл Цейс. Арнольди естественно не знал, что Цейс принялся экспериментировать со снайперскими прицелами с моей, ну не напрямую, конечно, но переданной через моих людей, подсказки, так что удивить меня этой шайтан трубой было сложно. Впрочем, прибор действительно выглядел интересно. Длинный, полметра примерно, латунный корпус, странного вида крутилки тут и там, стимпанк натуральный. Ну давайте попробуем, я отложил в сторону обычную винтовку и взял снайперскую, хоть такого термина тут еще не существовало. Рассказывайте, как этой штукой правильно пользоваться. Смотреть вот сюда, там внутри можно будет увидеть специально сделанное перекрестие. принялся учить меня генерал. В прошлой жизни из оружия с оптическим прицелом мне стрелять доводилось, и принципиальной разницы между двумя приборами я не увидел. Нет, понятно, что эта оптическая труба была гораздо слабее в плане увеличения, где-то 1,5 или 2 она давала по ощущениям, стекло было мутновато и немного желтило, да и луна ловилась при малейшем отклонении от центральной оси. Но в целом, наверное, и такой оптикой пользоваться можно, разве что точная пристрелка ее вызывала опасения. Это же подтвердил и Арнольди, да, ваше императорское величество, приходится буквально заливать сургучом механизмы после пристрелки, иначе разбалтываются к чертям, уж простите мне такую лексику, после двух десятков выстрелов. Но в целом штука занятная, имеет право на существование. Чем еще можете похвастаться? Из новинок, ну этого добра у нас навалом, усмехнулся начальник ГАУ. С переносом на юг столицы, сюда на побережье Черного моря переехала и офицерская опытовая стрелковая школа при ГАУ, слушатели которой, собственно, и занимались оценкой, а также испытанием новых образцов вооружений. Ну а рынок Российской империи после победы в Царьградской войне буквально захлестнул оружейной волной. Заработавшие на поставках в армию владельцы мастерских, от небольших до крупных механических производств, почувствовали себя способными освоить и этот, ранее тотально занятый казенной продукцией рынок. Поручик, метнись не склад, принеси чего у нас там поинтереснее есть. Стоящий чуть поодаль генеральский адъютант только кивнул и ускакал внутрь свежепостроенного здания при полигоне. Через несколько минут вернулся со здоровенным деревянным ящиком, который нес явно с немалой натугой. «Ну что ж, хвастайтесь, Иван Карлович», — попросил я, заглянув внутрь принесенной тары. Ящик оказался доверху заполонен разными стреляющими, короткоствольными в основном, устройствами, при виде которых буквально разбегались глаза. Чего тут только не было. Большие, маленькие, одно-двух, многоствольные, дешевые на вид и богато украшенные. Вот интересная модель с переломной рамкой и встроенным извлекателем стреляных гильз, принялся перечислять генерал. Тут многоствольные конструкции, казалось бы, уже можно про них забыть, имея нормальный барабан, но нет, все еще производят перечницы, даже удивительно, кто их покупает. Вот целая линейка карманных хлопушек для самообороны. Уверен, вы продукцию небезызвестного господина Маркова и сами отлично знаете. Льеж в качестве оружейной столицы мира в этом варианте истории не сформировался. Во Франции имелись свои большие игроки, и терпеть конкуренцию от всяких мелких заводиков и их владельцев-энтузиастов там не пожелали. Ну не было у них императора, радеющего не за свой карман, а за дело и дающего пользоваться собственными патентами практически без всяких отчислений. Почти. Тут я проявил смекалку и предложил всем производителям заключить договор с ОСО по учении безоплатной лицензии на наши патенты при условии, что все оружие будет впоследствии экспортировано за рубеж. Учитывая плотность нашего патентного зонтика, а мы патентовали на Западе как концептуальные решения, так и каждый винтик их технического воплощения в металле, английским и французским конкурентам тягаться с нашими производителями было тяжело даже при наличии огромных, местами просто заградительных пошлин. Ежегодно российские промышленники продавали за рубеж оружие на миллионы рублей, и это если только про частные заказы говорить, а были еще казенные заказы. Например, армия Венесуэлы в этом мире была полностью вооружена модернизированными винтовками Маркова, и впарил доверчивым южноамериканцам старье, кто бы вы думали, Крупп. Тот самый, который еще 20 лет назад переехал в Екатеринослав вместе со своим механическим заводом. Немец за прошедшие годы неплохо развернулся, оброс жирком и начал выходить на международный уровень. Купил списываемые у нас в армии винтовки, провел кое-какую модернизацию и продал почти 100 тысяч стволов в Венесуэлу. А вот это что за монстр? Поинтересовался стоящий тут же наследник, взяв в руки нечто отдаленно напоминающее израильский УЗИ образца середины 20 века. А я в этот момент задумался о скоротечности времени. Давно ли это было, когда я, еще не будучи сам императором, таскал за собой маленького Сашу, вовлекая его постоянно в процесс управления страной, а теперь уже и вовлекать не нужно, наследник и так по уши погружен в процесс, а еще у него своя семья, дети, скоро уже и внук, Николай Александрович, до стрелкового полигона доберется. Вон, чтобы выбраться за город пострелять из всякого нового оружия, пришлось за неделю договариваться и согласовывать графики. То у него какие-то планы, то у меня. Так и живем. О, ваше императорское высочество, Это совершенно уникальный аппарат. Самозарядный пистолет штабс-капитана Сафонова, над которым он работает в инициативном порядке, принялся объяснять глава ГУ. У меня же при виде данного пистолета буквально полезли глаза на лоб. Автоматический пистолет, в середине 19 века, с патроном под дымный порох, я по правде говоря и не думал, что такое вообще возможно. Питается стандартными 10 мм патронами и использует энергию выстрела для перезарядки. Конструкция пока сырая, да и вес, но выглядит перспективным. Продемонстрируйте, пожалуйста, очень интересно. Я кивнул генералу и указал на пистоль. Выглядел он по-стимпанковски, здоровенный, с длинным, судя по всему, трубчатым подствольным магазином и странной формы затвором по типу люгеровского или бархардовского, если быть более точным. Плюс здоровенные прицельные приспособления, вынесенные немного в бок и рукоять револьверного типа. Настоящий франкенштейновский монстр. Прошу вас, ваше императорское величество. Генерал взял в руки пистолет и принялся весьма доходчиво объяснять его устройство. Было видно, что делает он это далеко не первый раз. Для перезарядки пистолет использует силу отдачи от выстрела, толкая назад затвор и досылая патрон в патронник. Заряжается таким вот образом, через боковое окно в подствольную трубку. Сюда входит 9 патронов, но по рекомендации самого изобретателя больше 8 заряжать не стоит, может подвести пружина. Плюс 1 в патроннике. То есть у нас есть 9 выстрелов до перезарядки. Сколько весит? Почти 2 килограмма. К сожалению, облегчить конструкцию у штабс-капитана так и не получилось. Действительно, пистолет выглядел как такой себе обрез полуавтоматического дробовика из будущего. Не по виду, а скорее, по размеру, если укоротить ствол и отказаться от приклада. Да и надежность подводит. Механизм быстро забивается остатками от сгоревшего пороха и на третьем десятке патронов начинает тормозить и перестает корректно досылать патроны из зарядной трубки, что на корню убивает все преимущества конструкции. Я взял в руки оружие, покрутил со всех сторон, попробовал сделать пару выстрелов. Длинный ствол и большая масса делали стрельбу максимально удобной, отдача от выстрела практически не чувствовалась. Но, конечно, таскать с собой такую дуру, да и стоить она в производстве будет, вероятно, как чугунный мост. «Сохраните данный аппарат, Иван Карлович», — попросил я генерала. «А лучше, как наиграетесь, сразу в музей определите. Будут потом люди ходить к вам лет через 100, смотреть на дедушку всех самозарядных пистолетов. Думаете, есть будущее у сей конструкции, ваше величество?» Генерал удивленно вскинул правую бровь, принимая от меня обратно оружие. «У этой, нет, но сам принцип. Нужен другой патрон с другим порохом, чтобы не так сильно механизм загрязнять, трубка эта зарядная. Ее, конечно, лучше коробкой заменить, где патроны будут один над другим располагаться. Над рукоятью подумать, формой поиграть, прикинуть, как место внутри нее использовать с пользой, может быть, магазин прямо в нее и определить. Начал я сходу накидывать решение из будущего. Легко это делать, когда ответ известен заранее. Опять же, культура веса. Не должно короткоствольное оружие иметь массу в 2 килограмма. Но все это придет со временем, даже не сомневайтесь. Обратно в столицу ехали уже в сумерках. Благо, стрелковый полигон находился недалеко от железной дороги, и по грунтовке в карете ехать нужно было всего ничего. Нет, все это, конечно, интересно, но главное оружие Российской империи выглядит совсем иначе, ответил я на реплику сына и мысленно хмыкнул. «И как же?» – переспросил наследник. «Главное оружие России сейчас и в ближайшие 100 лет – это матка русской крестьянки. Уж прости меня за пошлость, сын». Наследник явственно ухмыльнулся, но ничего не сказал. 30-летний мужик, поди, она институтка какая, все эти пукалки – это, конечно, важно и хорошо, но только благодаря матке русской крестьянки мы смогли заселить и продолжаем это делать». Кстати, огромные пространства по всему земному шару, в Европе, Азии, обоих Америках, Африке и на островах во всех океанах. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – пожал плечами Саша. «Вот тем же китайцам и индусам количество населения совсем не помогает. Как ты там говорил, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом». «Без сомнения», – я кивнул, – «тут даже спорить не буду». Но всегда нужно различать базис и надстройку и ни в коем случае их не путать. Вот сравним нас, например, и британцев. У нас население под 100 миллионов именно русских людей, у них 20 на главном острове. У нас прибавка идет по 2% ежегодно, у них из-за высокой урбанизации чуть более процента. Сейчас каждый британец в среднем производит продукта на сумму в 5-7 раз большую, чем каждый русский, но время будет идти, разрыв по количеству населения будет увеличиваться. Через 10 лет нас будет уже 120 миллионов, а через 20 лет – 150. И при этом цена каждого русского будет тоже увеличиваться вместе с ростом благосостояния всей империи. Что там говорить, 40 лет назад 80% русских крестьян жило фактически натуральным хозяйством, вся их внешняя деятельность была направлена только на добычу денег для выплаты подушного, а теперь все уже не так, видел статистику за прошлый год, вышло около 1000 рублей на человека в год, Александру я сумел привить любовь к циферкам и табличкам, так что наследник всю актуальную статистику по империи знал зачастую лучше меня. Назвать озвученное Сашей число показателем ВВП на душу населения, конечно, было нельзя, не те методы подсчета, но примерное количество условных благ, которые создал каждый человек, подсчитать все же было можно. Ну вот о чем я и говорю. При значительно большем общем населении гораздо проще расти в абсолютных числах. Поднял благосостояние людей не каких-то несколько процентов в среднем, а в деньгах это сразу рост на десятки миллионов рублей. Я задумался на секунду о том, как монетизировали свое огромное население азиатские страны в моей истории. Подумай на досуге такую мысль. Бедная страна с огромным населением имеет на длительной дистанции гораздо больше шансов на успех, нежели богатая, но с маленьким. И как с этим всем связана наша переселенческая программа? Тут на Медне мы как раз отметили юбилей. 40-летие запуска государственной переселенческой программы. Немалый, с какой стороны не посмотри, срок. Целая жизнь фактически. Как раз в 1809 году первые крестьяне из Смоленской губернии организованно начали переселяться в Причерноморье. За это время через переселенческую программу пришло чуть больше 10 миллионов человек, отправившихся жить на новые места как внутри Европейской России, условно от Урала до Царьграда, так и за ее пределы. Впрочем, ради справедливости нужно отметить, что львиную долю от этих 10 миллионов составили переселенцы последних волн, запущенные уже после открытия сквозного ЖД-сообщения с азиатской частью империи. Просто, потому что логистика в том направлении теперь облегчилась и удешевилась неимоверно. Если раньше отправить человека в условный Иркутск было тупо дороже, чем в Калифорнию, то теперь стоимость переселения человека в Сибирь упала до стоимости железнодорожного билета. Ну плюс всякие подъемные, но это расходы уже по другой статье, их нет смысла сравнивать. Порядка 1,5 миллионов душ расселили по югу России еще в 10-х и 20-х. Приазовье, Причерноморье, Кубани и Северный Кавказ. Еще 1 миллион уехал после Царьградской войны на присоединенные тогда земли вокруг Мраморного моря и на востоке Балканского полуострова. Около 2 миллионов человек было переселено в западной и северо-западной части империи. В первую очередь это бывшая Польша, прибалтийские губернии и Финляндия, тоже бывшая. На место людей, выбравших отъезд из России, постепенно переселялись русские православные из центральных губерний. До окончательной русификации Запада империи было еще далеко, много еще было мест, где даже просто русская речь встречалась лишь эпизодически, но работа в этом направлении шла неуклонно. 500 000 отправилось в Калифорнию, в последние десятилетия люди сами распробовали это направление, поэтому именно целевую программу несколько порезали. Просто нет смысла стимулировать людей ехать туда, где золото, отличная земля и климат с вечным летом. Вместо этого усилий переселение на Аляску и в Синявинскую губернию. Там тоже места вполне себе приличные, хоть и похолоднее, чем на юге. Всего за 40 лет именно по программе переселения на Северную Америку переехало около 800 тысяч человек. Около 200 тысяч человек за прошедшие десятилетия расселили по Русской Африке. Это и отдельные базы, и колонии на Африканском Роге, и в Гвинейском заливе, и на юге. В первую очередь на юге. Конечно, со стороны Индийского океана там, где золото поближе, и куда плавать из России удобнее. Будет, когда Суэц достроит. Еще примерно 500 000 разъехались по менее населенным точкам. Гавайи, Ионические острова, Рюген, французская, а вернее теперь уже русская, Гвиана, Фолкленды, север Хоккайдо, Курилы и другие куски земли во множестве прихваченные империей по всему шарику. В это же число входит и весь русский Дальний Восток, который пока хоть сколько-нибудь значительным населением похвастаться не мог. В том же Владивостоке, заложенном всего несколько лет назад, пока обитало не больше 15 тысяч человек, Причем большая часть из них приехала сюда отнюдь не из Европы, а очень даже из Охотска, предыдущей столицы региона. В демографическом плане эти места были настоящей пустыней, и измениться это дело могло только с появлением здесь железной дороги. То есть лет, в лучшем случае, через 15. Ну и оставшиеся 5 миллионов человек были перевезены в Сибирь. Не только, собственно, в Сибирь. Под этим словом имелось в виду огромное пространство, ограниченное Уралом на западе, Байкалом на востоке, Студеным океаном на севере и среднеазиатскими ханствами на юге. А всего к перелому 19 века на этой территории уже проживало чуть ли не 15 миллионов душ, что виделось отличным заделом для дальнейшего освоения центра континента. Отдельной большой заслугой я считал совершенно незначительный показатель возвращенцев, который в самые худшие времена не превышал 10%. Когда-то в прошлой жизни читал о неудах Столыпинской реформы, мол, тогда крестьян перевозили чуть ли не на пустое место, отчего многие гибли и подавляющее большинство в итоге возвращалось обратно. У нас миграционный процесс был отработан куда как лучше, и таких проблем не наблюдалось. Интерлюдия 7. Земля. Земля на горизонте. Голос вперед смотрящего, донесшийся из вороньего гнезда, вызвал у людей на палубе небывалый прилив восторга и энтузиазма. Последний раз экипаж Ломоносова наблюдал землю почти 2 недели назад, когда оставил на левом траверзе далекий и холодный Грумант, куда исследовательское судно не стало причаливать просто по причине полной бессмысленности. Грумант хоть и считался формально русской территорией, во всяком случае ни одна другая страна всерьез не пыталась оспаривать имперский суверенитет над этим островом, постоянного населения не имело и особой ценности ни в экономическом, ни в военном плане собой не представлял, поэтому делать там было в общем-то нечего. После Грумонта же исследовательское судно повернуло восточнее и осторожно на самом малом ходу, пробираясь меж дрейфующими на запад льдинами, начало движения в сторону неоткрытых еще территорий, представляющих собой огромное белое пятно на карте. Поздравляю вас, Осип Федорович. Командир судна, капитан второго ранга Матвеев от избытка чувств хлопнул своего старшего офицера по плечу. Именно 35-летний капитан-лейтенант Макаров был главной движущей силой экспедиции, сумевший не только найти финансирование, с этим как раз было не так сложно, благо в империи имелось достаточное количество богатых людей, не жалеющих золота для блага отчизны, но и заинтересовать этим проектом самого императора Всероссийского, давшего в итоге добро на использование в том числе и флотского имущества. Давайте дождемся, когда сможем пощупать землю своими ногами, ваше высокоблагородие. Несмотря на показательное спокойствие, голос Макарова едва-едва не сорвался, показывая, что и у него есть нервы. На самом же деле внутри капитан-лейтенанта бушевала настоящая буря. Приближался момент триумфа, к которому он шел несколько лет, и ради которого пережил очень много не слишком приятных эпизодов. Впрочем, конкретно сейчас, всматриваясь в серо-стальной горизонт, где небо и вода, имеющие подчас совершенно одинаковый цвет, сливались воедино, образуя непроглядную и обволакивающую со всех сторон занавесь, мысли его вернулись на полгода назад, когда его, уже достаточно долго обивающего пороги морского ведомства, неожиданно пригласили на аудиенцию к самому императору. «Присаживайтесь, те, Осип Федорович». Его императорское величество на первый взгляд показался молодому Каплию достаточно приятным человеком, действительно заинтересованным в расширении горизонтов человеческого познания и устранении белых пятен с карты мира. Он лично курировал Российское географическое общество и финансировал из своего кармана десятки экспедиций для исследования Северной Сибири, Дальнего Востока, Африки, Океании и Северной Америки. Нет ничего удивительного в том, что Макаров в своих метаниях в итоге привлек внимание монарха. «Я вижу, вы принесли с собой целую кипу документов, ну что ж, показывайте, будем разбираться. Но сначала своими словами расскажите, что вы хотите найти, и в чем вообще смысл предполагаемой экспедиции». Макаров долго готовился к аудиенции, собирал информацию, наводил справки, общался со знающими людьми на предмет того, как лучше подать императору свой прожект, и большая часть тех, с кем он этот вопрос обсуждал, сходились на том, что Николай во главу угла ставит не некое абстрактное знание или мифический научный приоритет, а практическую пользу, которую исследования могут принести. Соотносимо с географическими исследованиями, тут в первую очередь императора могли интересовать новые торговые маршруты, ценные ископаемые, пригодная для заселения крестьянами земля, возможность размещения военных баз и опорных пунктов. Исходя из этих соображений, будущий первооткрыватель решил построить свой доклад о предполагаемой экспедиции на неисследованный еще север планеты. В первую очередь, моряк было хотел по привычке вскочить на ноги для доклада, но был остановлен движением руки и остался сидеть на месте. В первую очередь, цель экспедиции – поиск так называемого северо-западного прохода между Атлантическим и Тихим океаном, который позволил бы сократить путь из Санкт-Петербурга в Александров-Тихоокеанский на 10 тысяч километров по сравнению с маршрутом вокруг Южной Америки. Макаров потратил добрых 20 минут, рассказывая монарху потенциальные экономические плюсы от нахождения нового маршрута, показывал графики, рекомендательные письма из Адмиралтейства, Географического общества, заключение Вольного экономического общества о крайней желательности нахождения нового пути. Нужно признать, к аудиенции вы подготовились изрядно. Николай Павлович пододвинулся к столу и взял в руки карту, на которой был отмечен предполагаемый маршрут. Несколько минут порассматривал ее, после чего выдал вердикт. Однако это полная чушь. Северо-западный проход закрыт льдами, и воспользоваться им у человечества получится лет через 200, если повезет, конечно, не раньше. Откуда такая информация, Ваше Императорское Величество? Насколько мне известно, пока еще не предпринималось ни единой действительно серьезной и хорошо организованной попытки пройти этим маршрутом. Ходят слухи, что в английском Адмиралтействе рассматривают возможность подобной экспедиции, но пока до реального воплощения этого плана в жизнь дело не дошло. Макаров думал, что упоминание возможных конкурентов вызовет в императоре здоровое желание опередить островитян, но просчитался. Монарх только усмехнулся и покачал головой. «Так на то я сюда и поставлен, чтобы знать поболее других, хоть об этом нынче совсем немногие задумываются», — с не совсем понятной моряку интонацией протянул собеседник. «Тем не менее нужно признать, что тщательность подготовки вызывает уважение. Смотрите сюда». Николай Павлович положил на стол карту, которую до этого вертел в руках, и ткнул пальцем неисследованную область восточнее Брумонта. «Вот тут есть еще неисследованный никем архипелаг, достаточно крупный, примерно размером с тот же Брумонт. Меня интересует его картография и, естественно, объявление данной земли частью Российской империи. На такую экспедицию я готов выделить средства и даже найти подходящее судно. Что скажете, Осип Федорович?» «Но простите, Ваше Импер», — восклицание моряка было вновь прервано властным жестом. «Это не важно. Сведения совершено точно достоверные, можете не сомневаться». Николай Павлович откинулся на спинку кресла и продолжил мысль. «Есть, однако, и очевидные минусы. Вероятность того, что судно попадет во льды и не сможет выбраться оттуда, велика. Более чем велика, так что нужно рассчитывать, как минимум на одну зимовку прямо на льду, запасаться теплыми вещами, провизией, ягодой и цитрусами от цинги, топливом. Я бы советовал попробовать взять с собой ездовых собак в качестве транспорта. В тех суровых условиях именно собаки проявят себя выше всяческих похвал». В тот момент Макаров ощутил совершенно нереальное чувство неправильности происходящего. Уверенность императора в существовании неизвестного архипелага была странной и иррациональной. «У вас есть какие-то неизвестные другим сведения о тех местах?» В голове моряка каскадом пошли разные предположения, вплоть до самых фантастических. «Неужели слухи о некой пригодной для жизни земле, омываемой теплым морем, правдивы? И нам удалось наладить связь с местными жителями?» От волнения капитан-лейтенант аж подвинулся вперед, навалившись на край стола, за которым сидел император. Тот от высказанного собеседником предположения сначала на несколько секунд впал в ступор, а потом искренне расхохотался, демонстрируя Макарову крепкие и ровные зубы. «Ох, насмешили, право слово», — утирая выступившую слезу, наконец ответил император. «Земля Санникова, ну да, как же. Вы же образованный человек, должны иметь представление о зависимости температуры от широты. Байка это, нет так никакой теплой земли, и вообще полярные льды на севере не имеют под собой твердого основания, под ними вполне можно проплыть от России до Канады. Так что никаких чудес, сплошная правда жизни. Империю интересуют те места исключительно в разрезе возможного использования в далеком будущем, сейчас они практически бесполезны. И тем не менее, вы, Ваше Императорское Величество, готовы поспособствовать организации экспедиции? — переспросил Макаров, не совсем понимая подоплеку вопроса. Конечно, империи должны постоянно прирастать новыми землями. Без этого они болеют и загибаются. Выведенное эмпирически правило, к сожалению, работает безотказно, так что именно вам выпала возможность еще чуть-чуть расширить границы России. От воспоминаний старшего офицера оторвал трехкратный удар рынды, сообщающий команде о том, что наступил полдень. Капитан-лейтенант непроизвольно бросил взгляд на свой наручный хронометр и сам себе кивнул, подтверждая точность течения корабельного времени. Спустя несколько часов стало понятно, что матрос на верхотуре не ошибся, и перед исследователями действительно появились оконечности неизвестного ранее острова. Заинтересованные матросы, свободные от вахты и других срочных дел, то и дело выскакивали на палубу, чтобы покурить и посмотреть на приближающуюся сушу. Тем более, что погода стояла отличная как для этих мест, термометр показывал небольшой плюс, практически не было ветра, а сверху, или вернее сбоку, поскольку даже в полдень небесное светило не поднималось на этих широтах в зенит, светило яркое, дополнительно отражающееся в многочисленных плавучих льдинах солнце. Макаров поправил очки с затемненными стеклами и отправился выполнять свои прямые обязанности. Он хоть и был главным идеологом экспедиции, от обязанностей старшего офицера его при этом никто не освобождал. Вообще данное плавание было на редкость хорошо подготовлено. Ломоносов представлял собой переоборудованный под исследовательские нужды корвет типа «Г», то есть имел достаточно значительное водоизмещение и мощную паровую машину. Излишек освободившегося места, плюс под нож пошла часть команды, отвечающая за военные функции корабля, пустили на укрепление конструкции, дополнительный запас провизии и топлива из расчета на 2 года полноценного автономного плавания. 1000 тонн водоизмещения при сокращенном до 80 человек экипаже позволяло взять на борт огромное количество всяких полезных вещей, в том числе и свору ездовых собак, о которых упоминал император Николай. Сначала Макаров был скептически настроен по поводу такого приобретения, но потом признал, что поскольку все остальные советы оказались дельными, есть резон в этом вопросе также довериться монаршему чутью. Пока было непонятно, имеет ли все это смысл, однако даже в качестве развлечения для команды суетные лайки отрабатывали свой корм на все 100. Ближе к вечеру Ломоносов бросил якорь, не рискуя в условиях ухудшенного освещения, темнотой ночные часы во время полярного дня назвать можно было с очень большой натяжкой, и уставшей за день команды приближаться к неизвестному берегу. Утром с корабля спустили шлюпки и десантная партия, не торопясь и промеряя глубины через каждые десяток-другой метров, двинула в сторону покрытого снегом и льдом острова. Если бы не торчащие над белым покрывалом черные скальные выступы, издалека можно было бы и вовсе не догадаться, что под нагромождением замерзшей воды имеется суша. И вот спустя 1,5 месяца плавания моряки наконец вышли, с определенным трудом выбрались, правильнее будет сказать, учитывая торосы из ледовых плит, обрамляющие береговую линию, на самый западный остров свеженайденного архипелага. Впрочем, о том, что это архипелаг, состоящий из множества мелких островов, пока знал, или вернее имел об этом информацию, только Осип Федорович Макаров. Для остальных все это продолжало оставаться такой же терра инкогнито. «Ну что, братцы?» Капитан-лейтенант, испытывая нешуточное внутреннее волнение, развернул приготовленный заранее российский флаг и с многозначительным видом воткнул заостренную пятку его древка в рыхловатый от солнечных лучей лед. «Отныне сия земля является частью русского государства. Как назовете ее, ваше высокоблагородие?» — подал голос один из матросов, завороженно смотрящий, как ветер подхватывает ткань флага и наполняет имперский триколор жизнью. Несмотря на флотскую подчиненность экспедиции, экипаж набирали сугубо из добровольцев-старослужащих, которым для дополнительной мотивации пообещали утроенное жалование и щедрые премиальные. Так что хоть дело и считалось достаточно опасным, от желающих в нем поучаствовать приходилось натурально отбиваться. «Архипелаг этот нарекаю землей Николая и», — не менее торжественно огласил Макаров. Такое проявление верноподданничества, однако, никакого неприятия среди собравшихся не вызвало, без которого эта экспедиция бы никогда не состоялась. Что касается именно этого острова, то пусть он будет именоваться островом Александра в честь невинно убиенной императрицы и матери наследника царевича Александра. Ну а дальше в течение 2 месяцев Ломоносов осторожно огибал архипелаг с южной стороны, пока не достиг его восточной оконечности, где в начале сентября благополучно был затерт со всех сторон льдами. Благо крепкая конструкция с дополнительными стальными элементами набора не позволила льду раздавить корабль, а деревянный плавучий корпус способствовал тому, что совершенно незначительную на фоне бесконечного белого безмолвия скорлупку просто вытолкнуло наверх, спасая от разрушения. Тем не менее команда была готова в любой момент начать эвакуацию с корабля на лед и все самое ценное держала под рукой. В начале ноября неспешный дрейф на запад прекратился, и Ломоносов окончательно врос в лед. Тут исследователям и пригодились собачьи упряжки, на которых они достаточно свободно в течение всей зимы путешествовали по окружающей их белой пустыне. Команда под руководством Макарова успешно картографировала большую часть южных островов архипелага, успевая при этом охотиться на белых медведей, чье мясо вносило разнообразие в рацион моряков и позволяло избежать цинги. Уже следующей весной с началом нового цикла дрейфа льда экспедиция вновь погрузилась на корабль и продолжила свое неспешное путешествие на запад. Было опасение, что лед все же может поломать и так изрядно натерпевшегося Ломоносова. Однако план с переходом по льду на юг в сторону новой земли с последующей попыткой пересечь отделяющую остров от континента протоку на шлюпках, их предполагалось тянуть с собой, нагрузив припасами для долгой дороги, показался исследователям еще более авантюрным. В итоге ситуация сама собой разрешилась удачно, и в конце мая корабль таки вынесло на открытую воду, где он смог продолжить плавание своим ходом. Обратно в Санкт-Петербург экспедиция вернулась уже в середине июля 1850 года, привезя с собой радостные новости и целую кучу собранных научных и картографических материалов. На храбрых полярников просыпался целый дождь из наград, на несколько месяцев они стали главными героями газетных передовиц и желанными гостями столичных салонов. Осип Федорович Макаров в ознаменовании заслуг получил чин капитана третьего ранга и орден Александра Невского третьей степени, плюс был принят в действительные члены Русского географического общества. Дома же моряка ждала новость о рождении в прошлом декабре сына, названного Степаном, которому в будущем было уготовано стать известным адмиралом. Если же брать более глобальные последствия экспедиции к земле Николая I, то она вызвала мощный всплеск интереса к изучению северных земель империи. В течение следующего десятилетия в том направлении было предпринято более двух десятков экспедиций, сумевших открыть еще некоторое количество ранее неизвестных островов, картографировать побережье и даже, с третьей правда попытки, причем вторая из них вовсе закончилась трагедией, пройти насквозь по северо-восточному проходу, доказав принципиальную возможность использования этой потенциально способной вдвое сократить путь из Атлантического океана в тихие трассы. Ну а уже в 1874 году Степан Осипович Макаров, пока еще не адмирал, но уже полярный исследователь во втором поколении, организовал первую успешную арктическую экспедицию и, пройдя на собачьих упряжках больше 1000 километров за 3 летних месяца, воткнул флаг империи в предполагаемую точку Северного полюса, закрепив таким образом, больше морально правда, чем политически, весь арктический регион за Российской империей. Глава 16. Летом 1850 года была проведена очередная, вторая по счету, всероссийская перепись населения. Поскольку у МВД уже был определенный опыт проведения такого мероприятия, на этот раз все прошло несколько проще и куда более организованно. Мы учли большую часть ошибок, сделанных 10 лет назад, и умудрились не наделать новых. Ну, во всяком случае, значительных так точно. Порадовала выросшая численность населения. Теперь в пределах Российской империи, с учетом части индейского населения Северной Америки, которое нам удавалось постепенно выводить из первобытного состояния и приобщать к хозяйственной жизни страны, и без учета жителей вассального Коканского ханства и африканских аборигенов, проживало 105 миллионов человек. Мы продолжали удерживаться в примерном коридоре плюс 1,7-1,8% естественного прироста населения в год, однако было понятно, что в будущем эти темпы сохранить не удастся. Просто потому что закончится свободная земля, которую можно раздавать под индивидуальные хозяйства, и рано или поздно Россия вновь столкнется с проблемой перенаселенности. Впрочем, к тому времени, глядишь, у нас уже будут антибиотики, вакцины от основных болезней, и получится отыграть за счет снижения смертности. Несколько снизился средний возраст населения, до 27 лет, это говорило о том, что жители империи хорошо размножаются, и что стало выживать большее количество младенцев. Об улучшении состояния здоровья населения говорил и рост средней продолжительности жизни в стране. Он все еще составлял ужасающие 33 года у мужчин и 34,5 у женщин, однако даже такие цифры были на 3-4% лучше, чем десятилетием раньше. А если сюда добавить еще и статистику выживаемости детей по достижению 15-летнего возраста, которая впервые перешагнула отметку в 50%, то можно считать, что все усилия, положенные на развитие медицины в империи, были затрачены не зря. Несколько изменилось процентное соотношение в плане сословного деления. Крестьян стало чуть меньше, 77%, уменьшилась доля казачества до 1%, зато выросло количество мещан 13%, купцов 1% и дворян 4%. Ну и количество формально не подпадающих ни под одну группу разночинцев, например, детей личных дворян, тоже стремительно росло. На практике эти сословные изменения были, если честно, практически не видны. Банальным образом упрощенная несколько лет назад система перехода из сословия в сословие позволила части крестьянства, и так живущие в основном в городах, окончательно там осесть и переписаться в мещане. Ну а мещанам в свою очередь стало чуть легче войти в дворянское сословие. Последние приросли в основном за счет людей, получивших личное дворянство. Вместо того, чтобы ограничивать возможность приобретения дворянского статуса и замыкать это сословие в себе, была выбрана обратная стратегия. Дворян должно было стать гораздо больше с тем, чтобы сословные границы постепенно стерлись, и разделенные ранее группы подданных в итоге обрели одинаковый статус. У нас уже давно практиковалось приобретение личного дворянства за достаточно большое число различных достижений. Так, например, по университетскому уставу от 1844 года все ученые, получавшие научную степень, одновременно с ней получали и дворянские привилегии, а лауреаты Николаевской премии автоматически получали уже потомственное дворянство. И такие социальные лифты были встроены и в другие сферы общественной жизни, что позволяло талантливым людям тратить энергию не на слом системы, в которой им было тесно, а на личностный и карьерный рост. Понятно, далеко не все из старых дворян были в восторге от такого пополнения их рядов снизу. Однако на ворчание аристократии я уже давно не обращал внимания. К сожалению, а может и к счастью, пассионарный задор старого русского дворянства в массе своей остался в далеком прошлом, и даже толкового заговора от них ждать не было особого смысла. Кроме того, стоит отметить резкое увеличение количества городского населения империи. В абсолютных числах количество мещан, при том, что значительная часть жителей городов продолжали относиться к крестьянскому сословию и в эту категорию формально не попадали, за 10 лет выросло с 8 до 13 миллионов человек. Немного на первый взгляд, однако если сравнивать с другими государствами континента, более чем прилично. Так в Великобритании на двух островах проживал всего 21 миллион человек, что при их урбанизации в 45% давало меньше 10 миллионов горожан. Или в той же Пруссии при населении в 13 миллионов и урбанизации на уровне 33%, городских жителей было всего 4-3 миллиона. У нас же вместе с дворянами, купцами, частью духовенства и прочими разночинцами общее количество жителей городов составляло порядка 20 миллионов человек. Понятное дело, такое сравнение не совсем корректно, тем более что за спиной Лондона имелись обширные колонии, только в одной Индии 300 миллионов человек проживало. Однако если брать количество городских жителей, как такое себе своеобразное отражение промышленной мощи метрополии, то было понятно, что по этому показателю Россия совершенно точно не пасет задних. Два города перевалили за показатель в миллион человек. Дальше шла большая пропасть. Ни одного города больше 500 тысяч человек в стране не было, зато в категорию от 100 до 500 тысяч попало аж 24 города, из которых только один Екатеринбург находился за Уралом, остальные населенные пункты располагались в европейской части страны. Всего поселений, имеющих статус города, насчитывалось 711, не знаю, много это или мало, из которых 632 находились опять же в европейской части империи. Резко вырос уровень грамотности. За прошедшие 10 лет мы сделали очень приличный рывок и довели общеимперский, без Африки и Средней Азии, процент грамотных людей до 24%. Почти четверть населения и плюс 8% за 10 лет. Были у меня определенные сомнения в том, что заявленная цель, полная ликвидация безграмотности к 1870 году, с такими темпами действительно реальна, но даже если нет, результат все равно более чем солидный. При этом если брать центральную и западную Россию, то тут процент грамотных, опять же очень условно грамотных, мужчин старше 9-летнего возраста вплотную приближался к 50%. Учитывая темпы строительства новых школ и скорость естественного замещения населения, в течение следующих 20 лет центральные губернии действительно имеют шанс полностью распрощаться с безграмотностью, хотя бы в разрезе умения читать, писать и считать в пределах 4 действий, а там уже можно будет подумать и над расширением школьной программы хотя бы до 4 классов и введением более сложных общеобразовательных предметов. Положительную динамику показал процент населения, считающего своим родным языком русский. Таких стало 78% против 74% 10 лет назад. При этом резко снизился процент польскоговорящих подданных империи, с 5 до 3%. Связано это было с валом польской эмиграции, начавшейся после принятия дискриминационных законов в конце 1830-х и вынудивших католиков либо менять веру, либо эмигрировать. За 10 лет из империи, в основном в США, но также и соседние европейские страны, включая Пруссию, Венгрию, Австрию и Францию, выехало больше 1,5 миллионов католиков-поляков, вместо которых на освободившиеся участки земли были посажены православные русские крестьяне. Это же стало причиной изменения в структуре населения по вероисповеданию. Если в 1840 году католиков в стране было около 8%, то теперь их число сократилось до 3%. Около 5% было мусульман. Их количество с присоединением Средней Азии должно было резко вырасти, но пока оставалось примерно неизменным. 3% иудеев, 2% протестантов разного толка, 1% старообрядцев и около 2% всяких прочих, включая буддистов и язычников. Православных же, включая римо-православных униатов и старообрядцев, принявших верховенство московского патриарха, насчитывалось около 82%. Империя на глазах становилась более гомогенной, а значит более крепкой и устойчивой к разного рода внешним влияниям и кризисам. Ну а в начале сентября 1850 года в Николаев прибыл с визитом первый американский лидер, президент Мексики генерал Хосе де Урреа. Не то чтобы это было каким-то действительно значительным событием, в конце концов видали мы у себя в гостях политиков и покрупнее, однако повод для визита, официальный и неофициальный, делал его как минимум достойным упоминания. Прибыл мексиканец на корабле «Игнасио Алленде», названном в честь героя мексиканской войны за независимость. Немого раньше этот корабль носил имя «Гридин» и плавал под Андреевским флагом, однако у нас намечалось в скором времени вступление в строй нового поколения крейсеров, пока еще все так же парусно-винтовых, и в 1848 году мы этот вымпел за умеренные деньги сбагрили мексиканцам, где он стал флагманом их не слишком могучего флота. Встречали эль президенте максимально громко, изо всех сил показывая, насколько большое значение Россия придает сотрудничеству с дружественной Центральноамериканской республикой. «Доброе утро, господин президент, я встречал де Урреа прямо на Дворцовом причале, благо глубина Букского лимана, на берегу которого и стоял Николаев, позволяла заходить сюда кораблям с любой осадкой. Не зря же здесь в далеком будущем прошлом строили советские авианосцы. Рад вас видеть. Испанский на простом разговорном уровне я знал еще в прошлой жизни. Тут, вместе с французским и немецким это было сделать несложно», подучил его до относительно свободного. От обращения на родном языке де Урреа мгновенно расплылся в улыбке и протянул мне открытую для рукопожатия ладонь. «Ваше императорское величество», — президент выглядел достаточно крепким 50-летним мужчиной, седые короткие волосы, жесткие черты лица, не слишком высокий рост. Его, наверное, когда-то можно было даже назвать красивым, но многочисленные морщины и несколько шрамов на лице делали мексиканца визуально старше своего возраста. Было видно, что генерал не всю жизнь провел во дворцах, а положение свое добыл, что называется, от клинка. «Спасибо за приглашение. Для меня лично и для всей Мексики это значит очень много». Действительно, хоть прошло уже добрых 30 лет с начала освобождения испанских колоний от владычества погрязшей во внутренних проблемах метрополии, далеко не все страны Европы решились установить с латиноамериканцами полноценные дипломатические отношения. В этом варианте истории процесс с деколонизацией Южной Америки пошел иным путем, и Мадрид в итоге умудрился сохранить за собой достаточно приличный кусок территории вокруг озера Маракайбо на Тихом океане. При этом испанцы продолжали иногда делать попытки вернуть себе часть былых владений, без особого успеха, надо признать. Ну и при формальном признании бывших колоний прямых дипломатических отношений у Мадрида со странами Латинской Америки все равно не имелось. Соответственно, и часть других стран Европы, союзных Испании и Франции, Парижу, впрочем, не мешало это иметь достаточно тесные экономические связи с той же Аргентиной, были в этом отношении с пиренейцами солидарны. Не то чтобы та же Мексика от такого отсутствия дипломатических связей сильно страдала, но все же контакт на самом высоком уровне с одной из сильнейших стран мира должен был изрядно добавить самому де Урреа легитимности, как внутри страны, так и снаружи. «Прошу вас», — я указал рукой в сторону стоящих чуть поодаль повозок почетного конвоя и поинтересовался, как доплыли. «Без особых проблем, никаких проблем». Мексиканец, хоть и пытался не показывать это слишком уж явственно, был очевидно рад наконец сойти на твердую землю. Все же 40-дневный переход через полпланеты, от Веракруса до Николаева ни много ни мало 14 тысяч километров пути, для непривычного к таким путешествиям человека, это достаточно тяжелое испытание, физически и морально. Скажем так, я ожидал гораздо худшего. А да, усмехнулся я, еще лет 20 назад такие путешествия были гораздо более долгими и куда менее приятными. Паровая машина воистину великое изобретение, воистину. Так перекидываясь ничего не значащими фразами, мы не торопясь дошли до подготовленного транспорта, погрузились в кареты. Кроме самого президента в состав мексиканской делегации входило добрых три десятка человек, спасибо телеграфу всю информацию мы имели заранее, так что могли хорошо подготовиться к приему гостей, и двинули в сторону дворца. Де Урреа принял на себя откровенно диктаторские полномочия еще во время Техасской войны, при этом фактически переворот против Санта-Анны произошел в том числе и с участием некоторых российских агентов, и потом переизбирался без больших усилий уже два раза на общереспубликанских выборах. Следующий тур народного волеизъявления в Мексике должен был состояться в 1852 году, и действующий президент практически не скрывал своего желания сделать свои полномочия бессрочными. При этом авторитет генерала у себя на родине при всей любви латиноамериканцев к восстаниям и прочим беспорядкам был подавляющий. Достаточно сказать, что за 15 лет существования Мексиканской республики до де Урреа успело смениться больше 30 президентов. Тот же Санта-Анна успел позанимать этот пост раз 5, если мне память не изменяет. Естественно, такая политическая чехарда и на жизни в стране отражалась не самым лучшим образом. 15 же лет под руководством де Урреа выдались куда более спокойными. Изначально заработав огромный авторитет на победе, Мексика не проиграла, не лишилась территории, и это уже было огромным достижением. Пусть даже самую весомую гирьку на военные весы бросили отнюдь не латиноамериканцы, а русские, в войне с США генерал обеспечил стране больше 10 лет стабильного поступательного развития. Внешние инвестиции, как русские, так и, скажем, британские, значительная часть потока мигрантов из Европы, несколько масштабных инфраструктурных проектов, 20 миллионов населения, небольшая, но достаточно боеспособная армия, стабильный экспорт серебра и хлопка. Республика на глазах превращалась в достаточно серьезного игрока, не такого как США, например, и нетипичная банановая республика, это точно. Как вам город? Прежде чем заезжать во дворец, мы дали небольшого кругаля, чтобы показать гостям лучшие виды столицы. Удивительно, если честно, де Урреа, не скрывая своего любопытства, крутил головой на все 360 градусов, как будто был на не президентом достаточно большой страны, а десятилетним школьником из провинции, вывезенным по случаю праздника в большой город. Очень чисто и очень красиво, а это каменное покрытое мостовой, асфальт, да, асфальт, просто чудо, никакой грязи и очень удобно ехать, тихо и не трясет, продукт переработки нефти, я напряг памяти добавил, вроде я слышал, что в Техасе есть возможность ее добывать без больших проблем, вернусь, обязательно уточню, кивнул президент. «Я слышал, вы, ваше императорское величество, сами принимали участие в планировании своей новой столицы, исключительно на уровне идеи, не больше», усмехнулся я, довольный похвалой. «Не думали и себе столицу поменять, господин президент, просто Хосе, тогда и вы зовите меня Николаем». Мы еще раз пожали друг другу руки. Этот обожженный солнцем и порохом вояка вызывал у меня какую-то совершенно иррациональную симпатию. Возможно, тем, сделал себя сам и выгодно отличался внутренними качествами от большинства моих европейских коллег, которых сложно было назвать как-то иначе, чем посредственностями. куда-нибудь севернее, и, может быть, ближе к побережью. Зачем, не понял мексиканец, мы как раз подъехали ко входу во дворец, возле которого по обе стороны красной ковровой дорожки выстроился почетный караул из гвардейских гренадер, поэтому пришлось сделать небольшую паузу в разговоре и вернуться к нему уже через пару часов, когда Деурья привел себя в порядок в выделенных ему гостевых комнатах и вместе с женой спустился к обеду. Большой торжественный прием был намечен на вечер, а пока мы обедали в узком, можно сказать, семейном кругу. Так что вы говорили про перенос столицы, простите, не уловил идею. Ну как же, на первый обед я попросил подать что-то более привычное гостям, чтобы не пугать их сразу окрошкой и холодцом. Погружение в глубины русской кухни решили осуществлять постепенно, поэтому пока ограничились белой рыбой, овощами, различными пирогами и, конечно, икрой на закуску. Куда же без нее? Перенос столицы на север позволил бы сместить акценты, ускорить заселение того же мексиканского Техаса испаноязычным населением и снять вопросы любых претензий на него от ваших северных соседей. Там у вас огромные площади, вполне пригодные для земледелия и скотоводства земли, а меж тем большая часть переселенцев из Европы все так же продолжает пребывать на юг, где и так сложная в национальном плане обстановка. Несмотря на то, что одну войну против северного соседа мексиканцы успешно отстояли, полторы, если считать восстание в Техасе, закончившееся отпадением его северо-восточной части с границей по реке Бразос, ни у кого не было ни капли сомнений, что при случае США обязательно попробуют устроить очередной дранг на Хьюит. Собственно, именно угроза с севера, а еще влияние России в Никарагуа, где вполне себе мирно существовал русскоговорящий анклав, была главной причиной хороших отношений между Мексиканской республикой и Российской империей. В этих условиях укреплять свои северные границы, в том числе и проводя политику заселения этих территорий лояльным населением, как говорится, сам Бог велел. В своем предложении я ссылался как на свой опыт. Перенос столицы на 1500 километров южнее стал заметным драйвером ускоренного развития империи, все же природу не обманешь, так и на опыт некоторых стран из прошлой жизни. Тот же Казахстан совсем не просто так перенес столицу севернее, а Бразилия и вовсе построила новый город в глубине континента. Перенос акцента политической власти дает мощный толчок в том числе и развитию территории вокруг, что мексиканцам было бы совсем не лишним. Идея заманчивая, но боюсь, что лишних денег у нас в стране не найдется, усмехнулся Деурья. Можем обсудить какой-нибудь выгодный и вам, и нам кредит. Я пожал плечами, приятно быть той стороной, которая может давать другим деньги, двигая по миру свои экономические и политические интересы. Визит мексиканцев в итоге продлился целых 2 недели, было подписано немало разных договоров, в том числе и решение о возобновлении строительства Никарагуанского канала, на этот раз всерьез, без дураков. Однако тот самый разговор, ради которого эль-президенте пришлось проделать столь длинный путь, и который нельзя было доверить помощникам, состоялся на 4-й день визита. Что вы думаете о возможности укрепить свою власть, сделать ее более стабильной? Мы сидели у меня в кабинете и неспешно дегустировали привезенный Деурья с собой ром. Он предлагал попробовать мексиканскую текилу, но я ее и в пришлой-то жизни не любил, а уж в этой. Гадость редкостная, пить ее можно было только от большого горя. Более стабильный мексиканец сделал вид, что не совсем понимает, о чем я говорю. На будущих выборах никаких конкурентов у меня не прослеживается, да и закон о предоставлении мне пожизненных полномочий, кажется, пройдет без больших проблем. Какой еще большей стабильности можно желать? Вы понимаете меня, Хосе? Я внимательно посмотрел на собеседника, сидящего в стоящем рядом кресле. Речь идет о том, чтобы вы примерили корону, основали династию. У нас уже один пытался устроить империю, все это плохо кончилось, президент скривился, как будто откусил кусок лимона. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что такие мысли ему и самому в голову приходи, однако боязнь потерять все перевешивала. Пока во всяком случае.